Есюань, Фанлань и остальные девушки были потрясены. Они никогда не ожидали, что что-то подобное произойдет, как только Есюань получит шар. До свидания, дамы. В этот момент Лил Ван, стоявшая на плече Есюаня, не произнесла ни слова от начала до конца. Затем внезапно она раскрыла искреннюю улыбку и с энтузиазмом помахала им своей крошечной ручкой, когда собиралась уходить. До свидания, Лил Ван. Если у меня будет возможность, я обязательно поеду в город Цзянчжоу, чтобы навестить вас и Есюаня в будущем. Увидев, как Лил Ван машет им, Кака поджала рот, сдерживая сопротивление и кричала, махая ей. На плече Есюаня выражение лица Лил Ван застыло. Уж в мгновение ока она, Есюань и тираннозавр полностью исчезли с равнин древнего бога. Хорошо, пора делать то, что мы должны делать. При виде ухода Есюаня и Лил Ван лицо Фан Лань стало серьезным. Одновременно Кака, Ван Юлия и остальные девушки тоже изменили свое отношение, возвращаясь к женщинам-бойцам, какими они были. Хаем, как только Есюань и Лил Ван покинули равнины древнего бога, они внезапно обнаружили, что не вернулись в космос, где они совершенствовались. Вместо этого они вернулись в огромный зал, куда они впервые попали. В этот момент положение, в котором он стоял, был на третьей голубой плитке от дверного проема. Третья плитка. Означает ли это, что я прошел три стадии? Есюань получил вспышку вдохновения. Вы прошли третий этап. Поздравляю, вы стали четвертым испытателем полупрозрачного тайного царства. В этот момент внезапно раздался голос. Как только голос упал, из пустоты вышел луч света, материализовавшийся в холодный объект, который затем попал в руки Есюаня. Он поднял руки только для того, чтобы увидеть, что он держит черный жетон, который внезапно появился. На одной стороне этого жетона была выгравирована обезьяна, сидящая, скрестив ноги, на утесе. На другой стороне была цифра 4. Кроме того, когда этот жетон попал в его руки, сообщение об этом жетоне было быстро передано в его разум. Четвертый участник, да, Есюань нахмурил брови. Он не ожидал, что, кроме него, другие прошли три стадии в этом секретном царстве. А может, даже больше. Это сразу натолкнуло его на мысль, что, возможно, в этом секретном царстве есть другие входы, кроме того, в который он вошел. Еще одна вещь. Я укротитель зверей черного железа, но другие наследники секретного царства могут не быть укротителями зверей черного железа. Есюань глубоко вздохнул. Впоследствии он побудил свой разум и пробудил в своем теле энергию крови Ци. И в соответствии с информацией, которая появилась у него в голове, когда жетон попал в его руки ранее, он выдавил каплю крови из пальца, которая затем упала на жетон испытателя. БЗЗЗ. Внезапно, когда кровь Есюаня упала на жетон испытателя, предмет сразу же задрожал и испустил вспышки красного света. Затем он замерцал посреди пустоты, и со свистом превратился в иллюзорный образ и влетел в его тело. Что за? Есюань нахмурился. После тщательного обыска он обнаружил, что он действительно попал в его духовный океан после того, как его кровь очистила этот жетон. Тем временем он получил больше информации об этом токене в свой мозг. Итак, когда я стану укротителем бронзовых зверей, я могу активировать этот жетон, чтобы повторно войти в полупрозрачное секретное царство и начать новое испытание. Получив информацию от жетона, Есюань затрепетал внутри. Без сомнения, это имело для него серьезное значение, потому что, как испытатель, он получал огромную выгоду каждый раз, когда ему предстояло пройти испытание, и этих преимуществ ему больше всего не хватало. И я не ожидал, что получу такую выгоду, если уйду отсюда, используя жетон. В то же время Есюань узнал, как покинуть это секретное царство. Согласно информации, которую ему передал жетон испытателя, когда он собирался покинуть секретное царство, он мог использовать жетон испытателя, чтобы раскрыть все в пределах 10 миль от того места, где он находился до того, как войти в полупрозрачное секретное царство. Затем он мог указать место, куда он будет телепортирован. Думая об этом, Есюань улыбнулся. «Дай мне посмотреть, куда ты можешь бежать на этот раз». Сразу после этого он вызвал свой разум и активировал жетон испытателя в своем океане духов. Следовательно, в его сознании была полностью раскрыта область, в которой он находился перед тем, как войти в тайное царство. Запрещенная зона грома. В небе, полном черных грозовых облаков, золотое пятно превратилось в громовую свинку. Считая грозовые тучи в воздухе черными ватными шариками, Он лениво катался внутри. В этой массивной запрещенной зоне грома это была единственная существующая жизнь, и из-за этого его жизнь здесь была очень скучной. Иногда он даже думал о том, как было бы здорово, если бы эти глупые парни приходили и находили его каждый день. Таким образом, было бы с кем поиграть. События последних нескольких дней всплыли в его памяти как сказка. Спонтанно он подумал о человеке, которого убил. Первоначально он знал только, что гигантская скала в чем-то уникальна. Он знал, что когда молния ударит с неба, полного грозовых облаков, она случайным образом ударит в другие места, если не считать того массивного живого камня. С незапамятных времен на него ни разу не падала молния. Вот почему у него была прихоть поэкспериментировать с Есюанем. Но он не знал, что когда Есюань пролетит над массивной скалой, он будет уничтожен одной вспышкой молнии. Когда он вспомнил тогдашнюю сцену, где Есюань внезапно исчез, он сразу же вздрогнул изнутри. Он решил, что, несмотря ни на что, больше никогда не будет веселиться возле гигантской скалы. Пока он думал, он вспомнил Гу Цинхэ. Если ты посмеешь оскорбить мою веру в следующий раз, когда я увижу тебя, я буду бить тебя, пока ты не станешь идиотом. Подумав какое-то время, он принял решение и продолжил катиться среди грозовых облаков. Уж внезапно, когда он скатился и посмотрел вниз из щелей среди грозового неба с круглой золотой головой свиньи, два луча чрезвычайно сходящегося света пяти разных цветов выстрелили снизу, как лазер. В одно мгновение он встретился с его глазами. Бум! В следующий момент крылья грозовой тучи, которые все еще думали о Есюане, были ошеломлены. Его разум погрузился в хаос. В то же время его тело, которое превратилось в громовую свинью, упало с воздуха. В предыдущем сражении, когда он столкнулся с глазами тираннозавра, он не смог противостоять ему и упал на несколько метров в высоту. Но на этот раз тираннозавр использовал свои глаза тираннозавра против него, доведя свой янтарный аспект тираннозавра до крайности. Когда грозовые крылья молнии встретились с взглядом тираннозавра, ему сразу показалось, что он увидел на земле самого кровавого и жестокого хищника. Мгновенно он погрузился в необъяснимый страх, заставляя свое тело быстро спуститься с высоты. Свуш! На плечах Есюаня, когда Лил Ван увидела, как падают крылья грозовой тучи, она быстро выпустила голубую лозу и обвила ее вокруг тела. Треск! Как только лозы соединились с крылышками грозовой тучи, несколько разрядов молнии вырвались из его тела и направились к Лил Ван вдоль лозы. Однако, усвоив урок в прошлый раз, она спокойно выбросила семя, которое превратилось в гигантского божественного стража дерева. Впоследствии она махнула рукой и привязала другой конец виноградной лозы к божественному стражу дерева. Треск! В мгновение ока вокруг охранника, держащего щит, постоянно вспыхнуло электричество. Подобно золотым змеям, электрические полосы скользили по его телу. К счастью, охранник со щитом совсем не знает боли. Он протянул руки и потянул виноградную лозу, стягивая вниз крылья грозовой тучи, которые пришли в себя и собирались улететь. Затем он сделал огромный шаг вперед и бросился на громовую свинку, и прижал его под своим телом. «Вы оба выходите». Лил Ван скривила рот и снова махнула рукой, и два других божественных стража дерева были вызваны по ее призванию. Вместе они ринулись вперед, как будто играешь в доллар. Они прижали крылья грозовой тучи под собой. С другой стороны, она стояла на плечах Есюаня, постоянно применяя духовную технику божественного дерева. Снова и снова она исцеляла раны, нанесенные стражем божественного дерева от ударов грома. Рев. Тираннозавр зарычал и бросился к крыльям грозовой тучи, приставив массивную голову к уху. Он выпускал один рев тираннозавра за другим на него с близкого расстояния. В мгновение ока грозовые крылья молнии, которые все еще думали о Есюане ранее, были полностью сбиты с толку. «Эй, будь нежным, не трогай его. Причина, по которой я разрешаю вам поймать его, состоит в том, что это форма жизни стихии грома, и я хочу перенести ее туда, где по всему небу сверкают молнии». Сбоку, увидев эту сцену, на лице Есюаня появилась улыбка. Когда он говорил, он вызвал свой разум и призвал семя зверей, которое затем полетело в тело крыльев грозовой тучи по воздуху. Вскоре после этого он посмотрел на крылья грозовой тучи и сказал: «Вы понимаете наш разговор, ухать?» Крылья грозовой тучи сотрясало свое тело. Находясь под несколькими божественными стражами, Он сделал несколько попыток превратиться в громового тигра, но в конечном итоге потерпел неудачу. Вместо этого из-за огромного давления он сначала превратился в громового кролика. Затем он превратился в гигантскую плоскую рыбу, неподвижно лежащую на земле и в отчаянии смотрящую вперед. Глава 88. Третий зверя – это интересное видео. Млечный путь на огромной планете. Более дюжины сотрудников клана Серебряной Крови смотрели видео, записанные на планете древнего бога укротителями зверей, отправленными кланом. Один из сотрудников просмотрел более 10 видео, присланных укротителем зверей черного железа всего мгновение назад. Среди этих видео было видео Есюаня, который манипулирует своим тираннозавром в черном дворце и сотрудничает с фан-клан и остальными девушками, чтобы убить десятки укротителей зверей вечной ночи. И посмотри сюда. В этот момент Есюань вытащил трансформированную траву, которую он приобрел в прозрачном тайном царстве, и взял ее в руку. Преобразованная трава была чрезвычайно волшебной. Как только Есюань схватил ее, вокруг него начала собираться аура духа. Более того, эти духовные газы время от времени даже трансформировались в разные формы, делая их чрезвычайно загадочными. Держу пари, эта вещь вам выгодна. Пока ты станешь моим зверем, она будет твоим. Есюань схватил преображенную траву, глядя на крылья грозовой тучи. Хаэм, увидев, как Есюань убирает трансформированную траву, глаза грозовой тучи молнии сразу же заблестели. Как только Есюань достал эту штуку, он почувствовал, что эта трава очень манит ее. Ему хотелось схватить его прямо сейчас. Однако, посмотрев на преображенную траву в течение нескольких секунд, он с силой подавил свой внутренний импульс и посмотрел в сторону, отказываясь даже смотреть на траву. Это была просто травинка. Что в этом такого особенного? Как он мог пожертвовать своей свободой ради единственной травинки? Трава была ценна, но свобода бесценна. Нет, на самом деле, я также чувствую, что эта трава не может соответствовать твоей гордости. Почувствовав крошечные эмоции крыльев грозовой тучи через семя зверей, Есюань мысленно рассмеялся. Затем он вызвал свое сердце и достал хрустальный флакон с грозовым облаком наказания, который он получил из полупрозрачного тайного царства. Внутри хрустального флакона левитирующее черное грозовое облако наказания время от времени стреляло молнией. Казалось, что в нем заключена безграничная сила. Это выглядело даже более загадочно по сравнению с преображенной травой, которую Есюань достал ранее. С хрустальным флаконом в руке Есюань встряхнул его перед крыльями грозовой тучи. «Взгляните на это. Это должно быть очень полезно для тебя, верно?» В мгновение ока, крылья грозовой тучи, которые сначала полностью игнорировали Есюаня, видел, как Есюань вынимал грозовое облако наказания, его глаза смотрели прямо в грозовое облако наказания в руке Есюаня. Он стал неподвижным, совершенно неспособным двигать глазами. Даже сквозь хрустальный флакон в руке Есюаня он мог почувствовать смертельное притяжение этой грозовой тучи. Ему не терпелось немедленно броситься вперед и сожрать его. «Есюань, почему ты это делаешь? Разве ты не сказал мне, что подаришь это мисс Линь после того, как мы выберемся?» Когда Лил Ван заметила выражение крыльев грозовой тучи на плечах Есюаня, она подмигнула и произнесла какую-то ерунду. «Ага, Есюань подыграл Лил Ваню, но я думаю, если смогу разделить эту штуку пополам, если это выполнимо, я оставлю мисс Лин только половину. Если этот парень захочет следовать за мной, я могу отдать ему вторую половину». Нет, однако в этот самый момент крылья грозовой тучи, которых прижали божественные стражи леса, резко подняли голову. «Эту вещь нельзя разделить. Если ты отдашь его мне и поклянешься, что действительно собираешься привести меня в место, полное грома и молний, я пойду за тобой». Позади тираннозавра, когда Есюань услышал это, он и Лил Ван посмотрели друг на друга со скрытой улыбкой, как две лисы, которые выполнили трюк. «ГМ, тогда ладно». Есюань претенциозно колебался, а затем неохотно сказал: «Если вы согласитесь расслабить свой разум и стать моим зверем, я могу дать вам этот предмет. Насчет того, что я тебе вру, это невозможно. Я человек, который берет на себя полную ответственность за слова, которые произношу». Услышав это, крылья грозовой тучи снова и снова боролись изнутри, и, наконец, он полностью отпустил свой разум, позволяя семени зверей Есюаня слиться с сердцевиной его души. В следующий момент он почувствовал, что между ним и Есюанем устанавливается магическая связь. «Ха-ха!» Почувствовав это, Есюань расхохотался. Покорение крыльев грозовой тучи действительно потребовало от него слишком много усилий. Однако успех сейчас будет означать, что все его предыдущие усилия не были напрасными. В настоящее время ему просто нужно было вернуться на лазурную планету и дождаться, пока Линшеру принесет ему жемчужину боевой души тысячелетней давности. И он мог немедленно развить крылья грозовой тучи в крылья грозовой тучи небесного наказания с 5 звездами бронзового уровня. Когда это произойдет, он не только мог получить невероятно много энергии от этой эволюции, но и его боевая мощь должна была резко возрасти. Кабум! В этот момент Е Сюань заключил контракт с крыльями грозовой тучи. В центре бесконечное количество духовной ауры внезапно образовало вихрь и устремилось к нему. В одно мгновение непрекращающееся количество ужасающей духовной ауры хлынуло в его духовный океан. В мгновение ока они хлынули в недавно сформированное логово зверя в его океане духов. Это крошечное логово зверя быстро расширяется. Спустя короткое время он превратился в мир грома и молний, который был намного больше, чем логово тираннозавра и логово зверей Лил Ван. Этот мир грома и молний был похож на копию запрещенной зоны грома, в которой сейчас находился Е Сюань. В воздухе разлетелись глыбы черных грозовых туч. Единственное отличие, которое он имел от запрещенной зоны грома, заключалось в том, что середина этого мира была высокой горой. На вершине этой горы было пурпурное грозовое озеро размером 10 метров в диаметре. Внутри озера грома прыгало бесчисленное количество фиолетового электричества, как будто электричество превратилось в жидкую форму. Е Сюань. Когда Е Сюань почувствовал новый мир электричества, который он только что открыл, он подсказал своему разуму. Внезапно он, казалось, услышал, как кто-то зовет его по имени. Он поднял голову. Сразу же он увидел, что несколько фигур стремительно летят к нему на летающих зверях с приятным удивлением на лицах в небе, полном грозовых облаков и электричества. Глава 89. Возвращение на лазурную планету еще немного. Заключив контракт с крыльями грозовой тучи, Е Сюань почувствовал свою ситуацию. Он обнаружил, что находится всего в одном шаге от того, чтобы стать укротителем зверей черного железа среднего уровня. Вероятно, через 1 или 2 дня он сможет перейти на уровень черного железа среднего уровня. Однако его это не совсем устраивало. В конце концов, грозовые крылья молнии были пиковым зверем черного железа. Это небольшое количество энергии, которое он приобрел после заключения с ним контракта, немного разочаровало его. Похоже, это правда, что чем выше ранг зверя, тем большую энергию они дадут укротителю зверей. Е Сюань покачал головой, думая о том, сколько энергии он получит сразу после того, как он улучшит крылья грозовой тучи до 5-звездочного бронзового уровня. Тем не менее, можно было предвидеть, что как только грозовые крылья молнии эволюционируют, сразу стать укротителем зверей черного железа среднего уровня не составит никакого труда. Что касается того, сможет ли он достичь пика уровня, он не был уверен. «Пошли, я перенесу тебя туда, где вы будете как дома». Глядя на грозовые крылья молнии, которые вылетели из-под 3 божественных стражей дерева и превратились в громового тигра, он получил вспышку вдохновения и переместил его в грозовой мир, который он только что создал. В мире грома и молний, прежде чем крылья грозовой тучи смог понять, что происходит, он внезапно обнаружили себя в странной среде. Это было шокирующим, и он поспешно назвал имя Е Сюаня внутри. Хотя Е Сюань только что стал его хозяином, но он уже подсознательно считал Е Сюаня своей опорой. «Не волнуйся». Когда он крикнул Е Сюаню, голос Е Сюаня прозвучал в его голове совершенно неожиданно. «Это мир грома и молний, о котором я говорил вам раньше. Посмотри на это место. Разве это не лучше, чем та запрещенная зона грома, в которой вы когда-то жили? Это место, крылья грозовой тучи были поражены». Впоследствии осмотрел окрестности. Только тогда он это обнаружил. Небо здесь было полно грохочущих грозовых туч. К тому же аура, исходящая от грозовых облаков в этом месте, полностью соответствовала его нынешнему уровню. Это было не настолько интенсивно, чтобы вызывать дискомфорт, и он не был слишком слабым, чтобы оставить его разочарованным. Увидев это, лицо громового тигра сразу же залилось радостью. В следующее мгновение он взмахнул электрическими крыльями между ребрами и превратился в поток света, устремившись в небо, полное грозовых облаков, и стал кататься, сколько душе угодно. Этот парень. Снаружи, когда Е Сюань чувствовал движение крыльев грозовой тучи, на его лице появилось ощущение безмолвия. Хотя крылья грозовой тучи и мог говорить, как Лил Ван, его интеллект был невысоким. Казалось, что это ребенок, но это было не так уж и плохо. Это означало бы, что его можно легко уговорить. «Есюань, мы знали, что с тобой ничего не случится». В этот момент несколько человек, которые раньше выкрикивали его имя издалека, спустились перед ним на своих животных, все из которых выражали волнение на лицах. Глаза Есюаня скользнули по нескольким людям и обнаружили, что, хотя он не мог вспомнить их имена, все они казались чем-то знакомыми. Сразу же он был почти уверен, что эти люди были теми, кто участвовал в битве против клана Серебряной Крови. «Спасибо за вашу заботу. Я только что вышел из секретного царства». Поскольку он уже приручил крылья грозовой тучи и не торопился, Есюань грубо рассказал толпе о том, через что он прошел за последние несколько дней, с улыбкой на лице. Несомненно, он знал, что говорить, а чего нельзя. А светящийся духовной обезьяну, естественно, он не должен говорить. Он только рассказал им, что вошел в унаследованное секретное царство, и что он использовал 2 дня, чтобы выйти. В то же время он спросил у нескольких людей, что произошло за последние несколько дней. Следовательно, он узнал, что область уровня ученика на планете древнего бога полностью стабилизировалась. С того дня клан Серебряной Крови никого не посылал. Они полностью контролировали этот регион уровня учеников. Лишь несколько мест, где окопались могущественные звери, остаются неизведанными. Однако они уже подбирали для этого команды. «Пошли, поскольку ты вернулся, Есюань, скорее пошли с нами. Мисс Линь из вашего университета волнуется последние 2 дня». После того, как Есюань проинформировал о том, что произошло за последние несколько дней, несколько укротителей сразу же взяли Есюаня и покинули запрещенную зону грома, направляясь прямо к червоточине, соединяющейся с лазурной планетой. Одновременно с этим, благодаря объяснениям нескольких человек, Есюань также узнал, что они постоянно искали его в запрещенной зоне грома в течение последних 2 дней. Что касается того, почему они пришли так быстро только что, это потому, что они услышали рев тираннозавра, поэтому они пришли проверить. Кроме того, в ходе дальнейшего исследования он также узнал, что Гу Цинхэ также стал укротителем зверей черного железа, как и он, накануне. Но после этого, как будто что-то неожиданно случилось, он уже ушел заранее. В то же время Сюй Цанчан и Сун Цзя были вызваны обратно. «Ха-ха, я знал, что с тобой не случится ничего плохого». Когда Есюань вернулся в базовый лагерь церулянцев, большинство укротителей зверей были удивлены, увидев его. Столкнувшись с некоторыми из укротителей зверей, с которыми Есюань был относительно хорошо знаком, он приветствовал их одного за другим. Он не был таким грубым и высокомерным, как некоторые гении. «Я наконец ухожу». Но после такой задержки он прибыл перед червоточиной на лазурную планету только через 5-6 минут. Глядя на червоточину, которая постоянно кружилась перед его глазами, Есюань глубоко вздохнул. На самом деле время, которое он провел на планете древнего бога, было недолгим, всего несколько дней. Но для него эти несколько дней казались длиннее 10 дней или даже полумесяца. Кроме того, планета древнего бога была для него в конце концов странным местом. Это было не так комфортно, как на лазурной планете. Имея это в виду, он шагнул в червоточину перед ним. Лазурная планета. Перед червоточиной. Перед Линьширу стояла женщина в черном женском костюме и на черных высоких каблуках. С некоторой надменностью она сказала: «Линьширу, я никогда не думала, что однажды тебе придется умолять меня. Прекрати ерунду». Линьширу подняла брови, сдерживая чувство отвращения. «Это червоточина, в которую вошел Есюань. Если у вас есть время на болтовню, будет лучше, если вы поможете мне проанализировать его текущую ситуацию. И если вы можете помочь ему, вытащите его из того секретного царства, в которое он попал». Ее лицо в настоящее время было явно ужасным по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Она действительно возлагала большие надежды на Есюань, но она никогда не ожидала, что Есюань все еще будет на планете древнего бога даже спустя столько времени. «Это не то отношение, которое вы должны иметь, когда просите кого-то», — женщина в черном костюме сказала неторопливо и несколько насмешливо. «Но, поскольку вы готовы заплатить мне священное божественное дерево 5-звездочного золотого уровня в качестве цены, я не прочь вам помочь. Но обо всем по порядку. Вы ждали его здесь уже 2 дня. Согласно способностям Есюаня, о которых вы упомянули, обычное секретное царство в регионе уровня ученика не должно так долго удерживать его в ловушке. Причина, по которой он не может выйти через такое долгое время, может быть в том, что секретное царство в запрещенной зоне грома, в которое он вошел, уникально. Имейте в виду, что никто на лазурной планете никогда не обнаруживал секретное царство в запрещенной зоне грома. Он был первый. Следовательно, если он уже погиб в тайном царстве, или если я не смог найти способ вывести его из беды после моих расчетов, вам все равно придется заплатить ту цену, которую вы должны. Я никогда не вернусь к своему обещанию. В голосе Линшеру было несколько холодных ноток. Она посмотрела на женщину перед собой, которая в свое время проиграла ей в Лиге Сотни Школ, и чувство отвращения в ее сердце усилилось. Если бы у нее не было другого выбора, она бы никогда не позволила своему пути пересечься с этой женщиной. Ге Хун Шуан. В этот момент Цю Юнань, который был на стороне, осудил. Я тот, кто пригласил Е Сюаня приехать сюда. Без него мы не только не смогли бы победить этот регион уровня учеников, но многие из наших учеников даже умерли бы. Если что-то случилось с Е Сюань в тайном царстве, наша школа должна нести ответственность. Ха! Услышав его, Ге Хун Шуан взглянул на Сюй Юнаня и усмехнулся. Если бы что-то случилось с этим мальчиком во время битвы с кланом Серебряной Крови, у меня не было бы мнения относительно вашего вмешательства. Но это не так, он попал в беду, направившись в запрещенную громовую зону из-за собственной похоти. Так что вам не следует просто говорить что-то вроде принятия ответственности, мистер Сюй. Еще кое-что, о частной торговле между мной и Линшеру, чтобы я помогла ей вычислить текущее положение Е Сюаня и придумать способ вывести его из секретного царства, я бы посоветовал вам не вмешиваться. Услышав ее, Сюй Юньянь тут же нахмурил брови. В каждой академии будет несколько хороших учителей. Ге Хун Шуан на его глазах была одним из его нелюбимых учителей. Просто Ге Хун Шуан была невероятно могущественной, будь то врожденный талант или уровень силы, и ее скрытая личность была чрезвычайно сложной. Даже ему было трудно ее дисциплинировать. «Не говори больше, мистер Сюй». По ее словам, это частная сделка между ней и мной. Когда Сюй Юнянь собирался что-то добавить, Линшеру резко подняла голову и покачала головой Сюй Юнянь. Увидев это, Сюй Юнянь вздохнул. Ему было бы лучше помолчать. «Поскольку вы согласились, я начну немедленно». С другой стороны, когда Ге Хун Шуан увидела эту сцену, на ее лице снова появилось легкое самодовольство. Впоследствии она махнула рукой, и перед ней появилась духовная черепаха с белым панцирем размером в 1 фут. Увидев эту духовную черепаху с белым панцирем, Линшеру и Сюй Юнянь испытали сложные эмоции. Они знали, что эта духовная черепаха с белым панцирем была самым лучшим и гордым достоянием Ге Хун Шуана, 4-звездочным провидцем духовных черепах платинового уровня. Боевая эффективность черепахи была невысокой, однако он обладал способностью предсказывать судьбу и добиваться результатов. Это был один из зверей, о котором мечтает бесчисленное количество людей. Это было так, и именно благодаря этому духовному провидцу черепах Ге Хуан Шуан смогла манипулировать Линшеру таким образом. Линшеру была вынуждена использовать священное божественное дерево, которое она первоначально обещала Е Сюань, в качестве платы за выполнение этого расчета. Увидев появление духовного провидца черепах, Ге Хун Шуан собирался отдать приказы, позволить провидцу духа черепах определить текущее состояние Е Сюаня. Аво. Но как только Ге Хун Шуан хотела сделать шаг вперед, все трое были застигнуты врасплох. Они подняли головы и посмотрели на червоточину в десятках метров от них. В следующий момент червоточина задрожала, и изнутри вышла высокая фигура. Глава 90. Переманивание талантов Е Сюань. Увидев высокую фигуру, выходящую из червоточины, Линшеру, поначалу пребывая в мрачном настроении, сразу же пришел в восторг. Уныние, которое у нее было на лице в течение нескольких дней, исчезло в мгновение ока. Впоследствии зацвела волнующая улыбка. «Мисс Линь». Когда Е Сюань вышел из червоточины, он сразу же заметил Линшеру среди толпы взглядом. Увидев улыбку, которая так быстро появилась на лице Линшеру, он воспылал без причины. «Ха-ха, ты наконец-то вышел, малыш». В то же время Сюй Юньянь тоже засмеялся, когда увидел Е Сюаня. Он пошел вперед и несколько раз силой похлопал Е Сюаня по плечу. «Мисс Линь, извините за то, что заставило вас волноваться», — сказал Е Сюань с чувством вины, глядя на Линшеру, которая была явно измучена по сравнению с тем, что было несколько дней назад. Закончив предложение, он повернулся к Сюй Юньяню и сказал: «Вы тоже, господин Сюй». Мне жаль. Ха-ха, это ничего. Самое главное, что ты вышел живым и невредимым. Сюй Юньянь от души рассмеялся. Но помни, прежде чем делать что-нибудь в следующий раз, не делай того же. Я понял. Спасибо за беспокойство, мистер Сюй. Есюань кивнул. Линь Шру, я приехала сюда несмотря ни на что. Думаю, ты не допустишь, чтобы моя поездка была напрасной. В этот момент Гэ Хун Шуан, которая нахмурила брови с тех пор, как увидела Есюань, выходящего из червоточины, подошла издалека и сказала: «Конечно нет». Линь Шру взглянул на Гэ Хун Шуана. «Тебе нелегко совершить эту поездку здесь. Я обратился к вам с просьбой вчера, и вы прибыли сегодня после такого долгого и беспокойного путешествия. Я заплачу тебе 100 тысяч долларов за поездку. Дай мне 100 тысяч долларов». Дыхание Гэ Хун Шуана стало затрудненным. На ее уровне, какой толк в деньгах? Для могущественных укротителей зверей все сделки и тому подобное проводились с обменом драгоценных ресурсов эволюции, или с валютой в виде кристаллов духа, которые могут пригодиться каждому укротителю зверей. 100 тысяч долларов были для нее деньги, чтобы отогнать нищего. Попутно, когда Есюань услышал разговор Линь Шру и Гэ Хун Шуана, он понял, что перед его возвращением между ними, должно быть, произошло что-то неприятное. Имея это в виду, он посмотрел на духовного черепаху провидца рядом с Гэ Хун Шуаном и подсознательно использовал свой редактор зверей, чтобы определить его атрибуты. Призрачный провидец-черепах, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, желтая звезда, уровень, платина, пик, способности, удержание, предвидение, манипуляции с водой духовной черепахи, доспех духовной черепахи, массив сбора удачи духовной черепахи, путь эволюции, 1, божественный провидец духовной черепахи, путь эволюции, 2, древняя черепаха демонической удачи, путь эволюции, 3. В его глазах сразу же появились атрибуты этой белой черепахи перед Есюанем. Увидев атрибуты этой белой черепахи, Есюань сразу же опешил. Он никогда не думал, что встретит духовную черепаху с такими изысканными качествами. Фактически, остальные атрибуты этой духовной черепахи не считались сильными, и у нее не было много способностей. Однако его первая способность – удержание. Вторая способность – предвидение. И его последняя способность – массив сбора удачи духовной черепахи, искренне вызвала у Есюаня зависть. Даже его глаза жадно смаковали эти атрибуты. Прискорбно только то, что у этой черепахи уже был хозяин. Другие не могли схватить зверя, у которого был хозяин. Кроме того, даже если бы его можно было схватить, у него нет возможности сделать это с его уровнем силы. Отлично. В этот момент Гэ Хун Шуан впилась взглядом в Линь Шру, услышав ее слова. «Раз уж это так, запомните этот инцидент, и я надеюсь, что у вас больше не будет подобных просьб ко мне». Однако после того, как она произнесла эту фразу, она ушла не сразу. Вместо этого она внезапно повернулась, чтобы посмотреть на Есюаня рядом с Линь Шру. Когда ее взгляд упал на Есюаня, он фактически превратился в улыбку от холодности. «Есюань, я преподаватель в университете Цанчжоу, Гэ Хун Шуан. Я знаю, что вы официально не поступили в университет Цзянчжоу. А теперь я официально приглашаю вас поступить в университет Цзянчжоу и стать моим студентом. Интересно, хочешь ли ты похищение талантов?» Есюань был поражен. Он никогда не думал, что эта женщина осмелится переманить талант из университета Цзянчжоу прямо на глазах у Линь Шру. Он наклонил голову, чтобы посмотреть на Линь Шру, и увидел явный след гнева на лице Линь Шру. «Не отказывайся так быстро от моего предложения». Однако, как только Есюань собирался что-то сказать, Гэ Хун Шуан внезапно продолжил. «Возможно, ты еще не знаешь меня, а с точки зрения власти я действительно немного уступаю этому твоему декану. Однако эту мою духовную черепаху зовут провидец духовной черепахи. Он имеет способность дедукции и в то же время способность накопить определенное состояние. Если вы пойдете со мной, помощь, которую я вам окажу в будущем, определенно превзойдет ваше воображение». Закончив, Гэ Хун Шуан с улыбкой посмотрел на Есюаня, ожидая его ответ. Увидев эту сцену, Есюань снова повернулся, чтобы посмотреть на Линь Шру рядом с ним. Но вопреки ожиданиям Линь Шру не пытался ничего предотвратить. «Извините, я уже подписал контракт с университетом Цзянчжоу». Есюань покачал головой и отклонил приглашение Гэ Хун Шуана. «Вам не нужно беспокоиться о контракте. Если ты хочешь пойти со мной, я все решу за тебя», — сказал Гэ Хун Шуан с уверенностью. «Мне жаль», — Е Сюань нахмурился. В конце концов, Гэ Хун Шуан тоже была учителем. Изначально он хотел сохранить ее гордость. Однако, когда она все еще говорила это прямо перед Лин Шэру, даже после того, как он ее отверг, он действительно не мог больше противостоять этому. Подумав, он взглянул на Лин Шэру, а затем сказал Гэ Хун Шуану: «Помимо контракта, я хочу для себя более мягкого учителя, а не жестокого. Что вы сказали?» Когда Гэ Хун Шуан услышал его, ее лицо стало холодным. В одно мгновение Е Сюань почувствовал озноб по всему телу. Он прибыл в самую холодную зимнюю ночь. Без малейшего колебания он скользнул за Лин Шэру. Он не мог позволить себе спровоцировать такую силу. «Гэ Хун Шуан, я все еще здесь, не переусердствуйте». На лице Лин Шэру появилась неприкрытая улыбка. Даже слова, которые она произносила, были легкими, как ветер, и казались невесомыми. «Мне, не переусердствовать? Вы слышали, что он сказал?» Гэ Хун Шуан была так зла, что ее грудь колотилась вверх и вниз. Она считала поражение Лин Шэру во время Лиги Сотни Академии несколько лет назад своим самым большим унижением. Следовательно, она ненавидела слышать, что она хуже Лин Шэру. «Ну, это ничего. Это факт, что вы сильнее мисс Линь. Говорить правду – это преступление. Кроме того, было бы полезно, если бы вы размышляли о своем собственном поведении, независимо от того, какое оно есть, прежде чем осуждать других. Учитель должен быть примером добродетели для других, вы меня понимаете?» На плечах Е Сюань Лил Ван моргнула и наивно пробормотала. Е Сюань был не единственным, кто не мог смотреть на Гэ Хун Шуана. Даже она не могла вынести того, как обращались с Лин Шэру. А поскольку Лин Шэру была перед ней, ей нечего было бояться. Однако, как только ее слова упали, Гэ Хун Шуан была так взбешена, что чуть не взорвалась. «Ты в порядке?» Ее взгляд, холодный, как волшебный лед, который никогда не таял веками, остановился на Лил Ван. Разве не должно быть Лин Шэру перед ней? Не должно ли случиться так, что ей все еще было немного стыдно, потому что Лил Ван казалась такой крошечной и слабой? С возмущением глубоко вздохнув, Гэ Хун Шуан махнула рукой и вспомнила о духовном провидце черепах, которого она только что освободила. Затем она посмотрела на Лин Шэру, Е Сюань и Лил Ван, прежде чем немедленно уйти. «Мисс Линь, мне очень жаль на этот раз». После того, как Гэ Хун Шуан ушла, Сюй Юнянь вышел вперед и сказал несколько неловко: «Все в порядке. Это не имеет к вам никакого отношения, мистер Сюй». Лин Шэру покачала головой. «Поскольку ваши проблемы улажены, и Е Сюань также вышел из тайного царства, я больше не буду беспокоить вас, кроме...» В этот момент Лин Шэру посмотрела на Е Сюаня и спросил: «Е Сюань, ты все еще хочешь попасть в тайное царство духов?» «Конечно». Глаза Е Сюаня загорелись двумя вещами, которые он больше всего хотел сделать на этот раз после того, как он покинул секретное царство, были подписание контракта с грозовыми крыльями молнии и улиткой с приливным сокровищем. В настоящее время крылья грозовой тучи уже стали его третьим зверем. На этот раз его поездка в Цанчжоу с улиткой сокровищем приливов будет завершена. «Хорошо». Лин Шэру кивнула, затем еще раз посмотрел на Сюй Юняня. «Сюй, я уже говорил тебе раньше, что после того, как Е Сюань вернется с планеты древнего бога, я снова отведу его в тайное царство духов. Думаю, с этим не должно быть проблем, это не проблема, но...» Сюй Юньянь сказал после небольшого колебания: «Думаю, вы также знаете, что те два человека, которые пришли ко мне два дня назад, тоже собираются войти в тайное царство духов. Кроме того, они все еще должны быть там. Итак, если вы вернетесь в тайное царство духов, я надеюсь, что вы сможете немного контролировать себя. В конце концов, ситуация здесь, в университете Цанчжоу, отличается от ситуации в университете Цзянчжоу. Кроме того, с пагодой духов, согласно ее правилам, укротителям зверей на нашем уровне не разрешено нападать на кого-либо там. Расслабьтесь, мистер Сюй». Лин Шэру кивнула. «Мой принцип заключается в том, что я не найду проблем с тем, кто никогда меня не провоцировал. Тогда очень хорошо. В таком случае вы можете продолжать». Услышав ее, Сюй Юньянь сразу перешел к делу. «Ради вас я сообщу властям. Когда вы будете готовы, вы можете напрямую отправиться в тайное царство духа. Большое спасибо, мистер Сюй». После того, как Лин Шэру поблагодарила Сюй Юньяня, она призвала своего летающего зверя платинового уровня, снежного орла. Взяв Е Сюаня, они полетели прямо в тайное царство духов. На спине снежного орла с острыми перьями, крылья которого распространились более чем на 10 метров, бок о бок стояли Линьшеру и Есюань. Этот орел был очень стабилен в полете. Кроме того, он обладал определенными способностями управлять ветром и мог блокировать весь ветер, оставив лишь легкие дуновения ветерка на Есюань и Линьшеру. Есюань мог сказать, что, по-видимому, из-за того, что он и Лил Ван сказали ранее, и Линьшеру была в отличном настроении. На ветру в уголках ее прекрасного рта всегда была слабая улыбка. И, увидев улыбку Линьшеру, даже его настроение необъяснимым образом улучшилось. Женщины, глядя на нее, Есюань не мог не думать о Фан Лань и остальных девушках, которых он встретил на планете Древнего Бога. Несомненно, по сравнению с Фан Лань, как и остальными девушками, Линьшеру, очевидно, был гораздо более сдержанный. Мисс Линь, думая, он систематизировал свои слова в уме. Он подробно рассказал Линьшеру о своей встрече на планете Древнего Бога, в частности о событиях, которые произошли после входа в полупрозрачное секретное царство. Конечно, на этот раз он сделал то же самое. Он сказал то, что ему следовало сказать, и избегал то, чего не должен. Сказав это, он также мог заключить контракт с двумя животными после прорыва на уровень черного железа, и что он уже успешно приручил крылья грозовой тучи, о которых говорил ей раньше. И во время своих приключений в тайном царстве он приобрел два материала – грозовое облако наказания и преображенную траву. Линьшеру, которая всегда держал достойный образ перед Есюань, была ошеломлена. Глава 91. Монстр, которого нельзя увидеть или найти на спине снежного орла с острыми перьями. Линьшеру слушала Есюаня, рассказывающего о своих переживаниях за последние несколько дней. И хотя она ничего не сказала, удивление в ее глазах, когда она посмотрела на Есюаня, почти переполнилось. Это заставило Есюаня очень гордиться собой. Мужчины, это было так типично для них. Какому мужчине не понравится, когда женщина посмотрела на него с удивленным выражением лица, которое, казалось, говорило: «О, ты такой сильный». Таким образом, эти двое не задержались с посадкой. Они сразу же прошли через дверь черного космоса и во второй раз вошли в тайное царство духа. В это время здесь, перед высокой пагодой духов, больше не было студентов. Есюань посмотрел на пагоду духов, появившуюся перед ним, и подумал, знает ли старейшина массивов о его прибытии. Но, подумав об этом, он все же мягко кивнул пагоде духов. Затем вместе с Линьшеру он снова ступил на снежного орла с острыми перьями, и они полетели в сторону того места, о котором старейшина массивов ранее упомянул ему. Поистине удивительно узнать, что может появиться даже зона наследия тамплиеров Древнего Бога. Когда Есюань ушел, фигура старейшины массивов появилась в пагоде духов. В эти дни, когда некоторые люди обсуждают планету Древнего Бога в секретном царстве, он также узнал некоторые новости. Особенно после того, как узнал, что появился сайт наследования. Он почувствовал внутри себя дрожь, и это исходило из глубины его сердца. Другие люди могли не знать, кем были тамплиеры Древнего Бога, но он знал. Он знал, что даже среди всех других миров, в которых он был ранее, тамплиеры Древнего Бога все еще были чрезвычайно колоссальной и древней силой. Даже по сравнению с Дворцом Океанских Драконов, к которому они, секта Часи, присоединились, тамплиеры Древнего Бога не были ни в малейшей степени хуже. И сегодня в этом мире появился наследие тамплиеров Древнего Бога. Это сразу вызвало страх в его сердце. Трудно было догадаться, во что превратился сегодня царственный небесный мир. Как это, еще не нашли? В тайном царстве духа, перед огромным озером, дюжина или около того клана укротителей зверей клана Вечной Ночи бронзового уровня и уровня черного железа непрерывно посылали зверей водного типа, которые, в свою очередь, бросались в озеро. Все они что-то искали в озере. Среди них был юноша, одетый в изысканную черную одежду. Он стоял на берегу и осторожно наклонил подбородок под определенным углом, чтобы он мог смотреть на своих людей, прежде чем обратиться к ним. «Молодой мастер, мы старались изо всех сил, но этот подводный монстр, кажется, способен заранее обнаружить все наши действия». Последние два дня он таскал с собой этот кусок внеземного золота вольфрамового металла и избегал нашей поисковой группы. Приспешник клана Вечной Ночи услышал это и немедленно поклонился, прежде чем что-либо сказать. «Мы несколько раз держали его в плотном окружении, но он всегда может найти способ спастись. До сих пор мы даже не видели, как он выглядит. Мы можем понять, где он только по следам, который оставил кусок внеземного золота вольфрамового металла, когда он двигался, что там было такое чудовище, способен заранее определять все наши движения. В его глазах вспыхнуло легкое сияние, когда он сказал: «Проведя 2 дня в самоизоляции, я только что пробился до укротителя зверей бронзового уровня, и так уж вышло, что я ищу зверя, совместимого со мной. Если у этого монстра действительно есть такая способность и разумное качество, то это, в конце концов, неплохо. Молодой мастер, не волнуйтесь, это озеро может быть и не маленькое, но после того, как мы полностью выясним его привычки, мы определенно сможем его поймать». Тот же подручный сразу же заверил, услышав сказанное. Одновременно в нескольких милях от них, на другой стороне озера, пожилой человек из клана Вечной Ночи с 2 молодыми людьми из того же клана сидели на валуне и тихо ждали. Его звали Егацзи. Он с самого начала был защитником того юного клана Вечной Ночи, который был одет в изысканную черную одежду. А этого юношу, с другой стороны, звали Ецеюнь. Он смотрел на Ецеюня на другой стороне озера издалека, и в его глазах было чувство удовлетворения. Ецеюнь был сыном великого лидера их клана Вечной Ночи, и он был чрезвычайно талантлив. Он также должен стать укротителем зверей серебряного уровня после зачисления в колледж, как и те настоящие таланты лазурной планеты. Внеземное золото вольфрама, я действительно не ожидал, что подобное может появиться в этой духовной тайной области. Какая жалость, я не могу сделать никаких шагов в этой тайной области духов. Егацзи покачал головой и тайно подумал про себя. Но нет ничего плохого в том, чтобы немного подождать. Если в следующий раз Ецеюнь сможет получить этот кусок внеземного золота вольфрама и приготовить из него эволюционное лекарство по рецепту, было бы хорошо, если бы он смог улучшить своего 3-звездочного зверя бронзового уровня, пылающего света, пронзающего сердце сокола, чтобы он успешно поднял звездный уровень. В этом мире существовали некоторые эволюционные рецепты. Некоторые из этих лекарств, сделанные с помощью ссылок на эволюционные рецепты, могут увеличить скорость выращивания зверей. Некоторые даже могут помочь зверям подняться на новый звездный уровень. Однако такие эволюционные рецепты были исключительно ценны. Особенно, если это был эволюционный рецепт, который мог помочь зверю подняться на звездный уровень. Кроме того, при употреблении большинства эволюционных лекарств, созданных по эволюционным рецептам, шансы на повышение зверей до более высокого звездного уровня по-прежнему были мизерными. И такое лекарство, как правило, можно было использовать только 1 раз. Когда первое использование было неудачным и было проведено снова у того же зверя, то, скорее всего, шансов на успех не было. Но даже в этом случае такая эволюционная формула по-прежнему требовала бесчисленного количества усилий. И в их клане Вечной Ночи был своего рода эволюционный рецепт, который мог позволить бронзовому 3-звездному плавящемуся свету, пронизывающему сердце соколу, подняться до более высокого звездного уровня. Эволюционная медицина, созданная с использованием этого эволюционного рецепта, имела 10% шанс позволить пронзающему сердце соколу плавящему свету подняться до 4-звездочного бронзового уровня королю пронзающих сердце соколов плавного света. Однако, чтобы придумать это эволюционное лекарство, нужно было владеть внеземным золотом вольфрама. На этот раз они только что получили новости. В секретном царстве духов появилась новость о том, что есть кусок внеземного золота вольфрамового металла. Это была причина, по которой они приехали сюда. Хаэм, в этот момент Егацзи нахмурился и посмотрел вдаль. Потом он увидел, среди бескрайних просторов белых облаков к этому месту издалека летел белый орел с размахом крыльев более 10 метров, несущий мужчину и женщину. Глава 92. Прибытие к озеру Конфликтуш. Белоснежный орел взмахнул своими пернатыми крыльями и в мгновение ока прибыл к краю озера, о котором старейшина массивов рассказал Есюаню. Пока они летели, оба увидели пожилого мужчину на вершине горы рядом с ними. Но, судя по всему, Линшеру вообще не обращала внимания на старшего мужчину. Увидев это, Есюань бросил лишь мимолетный взгляд, а затем отвел взгляд. Чтобы Линшеру не нарушил правила и не напал на молодых людей его клана в тайном царстве духов, он знал, что Есюань, скорее всего, был тем студентом из университета Цзянчжоу, который приобрел популярность благодаря слухам, что укротитель зверей низкого уровня в тайном царстве духов говорили об этом периоде. Но независимо от того, насколько могущественным был Есюань, он был всего лишь укротителем зверей, только что достигший ранга черного железа. И на этот раз Ягацзи привел с собой целую дюжину учеников. И большинство из них были укротителями зверей из черного железа. Кроме того, все оставшиеся укротители зверей были укротителями зверей бронзового уровня. Только укротителей зверей бронзового уровня было целых 4. Он отказывался верить, что Есюань, простой укротитель зверей, который едва достиг уровня черного железа, мог иметь какое-либо влияние на его учеников из клана Вечной Ночи, каждый из которых, очевидно, обладал гораздо более сильными силами. Мисс Линь, увидев эту сцену, Есюань нахмурился. Он стоял на спине тираннозавра и посмотрел на Линь Шру. И когда Линь Шру посмотрела на него, она кивнула ему так слабо, что это было почти незаметно. Она явно говорила ему, что он может показать свое мастерство сколько его душе угодно в этом секретном царстве. Ни о чем было говорить. Она полностью контролировала ситуацию и легко удерживалась на месте. Понятно. Есюань видел, как Линь Шру кивает, и сразу понял, что дальнейшие разговоры бессмысленны. Он сразу же взобрался на спину своего тираннозавра и прямо заставил тираннозавра молниеносно отправить его далеко на вершину горы прямо у края озера. Есюань. Но как только Есюань сел на свой тираннозавра и взлетел высоко в небо, два юноши из клана Вечной Ночи, которые следовали сюда вместе с Ягацзи, обменялись взглядами, а затем один из них немедленно выпустил своего зверя, демона-воробья из мира преисподней, а затем, вместе с другим парнем, они оба забрались на спину воробья. Очень быстро они погнались за Есюанем. «Есюань, вы только что вошли в тайное царство духов. Вы, скорее всего, еще не знакомы с этим местом. Мы, два брата, были здесь в течение последних 2 дней, поэтому вы должны позволить нам двоим провести вас по окрестностям, чтобы вы могли ознакомиться с окрестностями». Скорость демонического воробья мира преисподней была головокружительной. Всего за мгновение он догнал тираннозавра Есюаня. Стоя на спине своего тираннозавра, Есюань повернул голову, чтобы взглянуть на этих 2 юношей из клана Вечной Ночи. Он холодным голосом сказал: «Мне не нужна твоя помощь». «Ха-ха, это потому, что вы не знакомы с этим местом. Вы не знаете о сложности этого пейзажа. Когда вы с ним знакомы, вы точно не скажете этого». Двое из них улыбались и полностью игнорировали слова Есюаня. Именно так они стояли на спине демона-воробья мира преисподней и следовали за Есюанем. Такие незначительные персонажи, как они сами, учитывая ситуацию, когда у них не было никаких могущественных талантов, если они хотели опередить и заявить о себе, должны были продумать все возможные способы, чтобы завоевать благосклонность человека. Они должны были сделать кое-что, что могло бы понравиться и удовлетворить тех, кто там находился. Для них следовать за Есюанем было просто золотой возможностью, которая нашла путь к их дверям. Ура ей! Позади них Ягацзи увидел эту сцену, и на его лице мгновенно появилась улыбка. Он думал о 2 детях. Конечно, он знал, насколько хорошо они действительно разбирались в его мыслях. Было вполне возможно подтолкнуть их к более высокому уровню совершенствования в будущем. И он вообще не считал возможным для Есюаня оказывать какое-либо влияние на учеников его клана. Но когда он подумал о том ледяном взгляде, который Линь Шру бросила на него, когда говорила с ним только что, сбоку Линь Шру увидела эту сцену, и выражение ее лица мгновенно похолодело. «Я сказал, в этом нет необходимости». И в этот момент Есюань, за которым внимательно следили 2 укротителей зверей из клана Вечной Ночи, звучал все более холодно в голосе. С юных лет он действительно никогда не встречал никого настолько отвратительного. Даже если это был Ань Чжинхао, одноклассник, живший в городе Юньхай, хотя Есюань не пересекался с ним напрямую. Даже действия Ань Чжинхао не были настолько радикальными, чтобы быть мошенником. «Не волнуйся, все хорошо, вам не нужно беспокоиться о том, что для вас будет неприятно, что мы следим за вами или что-то в этом роде. Когда вы сами увидите сложность ландшафта этого региона, вы поймете, насколько правильно позволить нам следовать за вами». Дело в том, что, услышав эти слова, 2 укротителя зверей из клана Вечной Ночи продолжали улыбаться. Они были настоящими жуликами. С того места, где она находилась на плече Есюаня, Лил Ван увидела лица этих 2 мужчин и была так взбешена, что ее маленькие легкие почти взорвались от гнева. «Есюань». Подумав об этом, она открыла рот, чтобы спросить: «Разве тираннозавр не способен отталкивать воду? Пойдем под воду и избавимся от этих 2 мерзких парней». Услышав это, Есюань был ошеломлен. и будучи телепатически связанным с Лил Ван, он уловил суть того, что имела в виду Лил Ван, и на его лице появился след улыбки. «Хорошо, тогда мы сделаем, как ты предложила, заходим в воду». Говоря это, он ногой постучал по спине тираннозавра, чтобы тот нырнул вниз. «Идете в воду?» Двое укротителей зверей из клана Вечной Ночи увидели это и нахмурились. У них двоих не было зверей, способных оттолкнуть воду. Но пока они думали об этом, они все еще подсознательно побуждали демона-воробья Нижнего Мира, на котором они сидели, пока что следовать за тираннозавром. «Сваж!» Но когда тираннозавр летел на малой высоте, на расстоянии 1-2 метров от озера внизу, его огромная голова дракона внезапно повернулась. В следующий момент с громким грохотом он использовал свою пару драконьих глаз, чтобы соединить 5 цветов, а затем встретился глазами с демоном-воробьем мира пустоты. Нехорошо. Увидев эту сцену, лица обоих юношей из клана Вечной Ночи изменились. Рев. Но прежде чем они смогли ответить, они увидели, что после этого единственного взгляда тираннозавра, последовавшим их примеру, было на самом деле открытие его огромной пасти дракона. Сразу после этого из пасти тираннозавра раздался громкий драконий рев. Глава 93. Составление плана ПУФ. Посреди огромного озера вода брызгала высоко в воздух. Демон-воробей расправил свои крылья длиной от 5 до 6 метров. Потеряв половину своего сознания под действием инерции, он прямо вместе с двумя молодыми людьми из клана Вечной Ночи, которые ехали на его спине, упал с головой в озеро. И даже из-за того, что он двигался слишком быстро, он исчез в мгновение ока. «Ты действительно не солгал мне». После выхода из мира грома и молнии крылья грозовой тучи молнии сказал Есюаню с выражением лица, наполненного волнением. В то же время он приземлился на тело Есюаня, при этом его собственное тело все еще излучало несравненно ужасающее количество электричества, как и первоначально, но под его контролем электричество, исходящее от его тела, совсем не повредило Есюаню. «Я давно говорил вам, что я человек слова и никогда не лгу», — сказал Есюань с улыбкой на лице. «Но что касается двух сокровищ, которые я обещал тебе дать, тебе придется подождать еще немного. Но не волнуйся, я не заставлю тебя ждать слишком долго». Он уже говорил с Линьшеру о проблеме с крыльями грозовой тучи на пути сюда ранее. Когда они вернутся в Цзянчжоу, она подумает о том, чтобы помочь. И как можно скорее принеси ему жемчужину боевой души тысячелетней давности. «Хорошо». Крылья грозовой тучи кивнул. Он знал в своем сердце, что теперь, когда он стал зверем Есюаня, Есюаню не нужно было лгать, верно? «Но, мастер, для чего ты собираешься вызвать меня на этот раз?» Думая об этом, он оценил все вокруг и из любопытства спросил Есюаня. Первоначально он думал, что Есюань вызвал его, чтобы заручиться его помощью в борьбе с каким-то врагом. Услышав вопрос, который задал крылья грозовой тучи, Есюань перевернул руку и достал двухцветную жемчужину, золотую и серебряную. Затем он сказал: «Позже ты поможешь мне удержаться за это и спрячь меня где-нибудь в сотне метров отсюда среди облаков. Мне нужно, чтобы ты использовал его, чтобы привлечь зверя, которого я увидел как своего четвертого зверя». «Четвертый зверь? Собирается ли к нашей команде присоединиться новый член?» Глаза крыльев грозовой тучи мгновенно загорелись, когда он услышал это. Он не ожидал, что Есюань снова найдет другого подходящего зверя, почти сразу после того, как он только что присоединился к команде. Это очень его взволновало. В конце концов, добавление нового зверя означало, что он немедленно станет зверем под опекой Есюаня с высшей квалификацией. «Верно». Есюань кивнул и сказал: «Но на этот раз я действительно очень высокого мнения об этом. Этот зверь могущественный. Он может не только обнаруживать каждое ваше движение с большого расстояния, но и даже с космическими атрибутами. Так что позже тебе нужно проявить немного больше осторожности». Космический атрибут? Когда крыло грозовой тучи услышал это, он подсознательно посмотрел на Есюаня. Став зверем Есюаня и войдя в мир грома и молнии, ему не потребовалось много времени, чтобы ознакомиться со скрытыми секретами мира грома и молнии. Он знал, что мир грома и молнии Есюаня может не только ускорить его рост. В то же время Есюань мог выбрать любое место в пределах 150 метров от него, и через мир грома и молнии он мог вызвать его. Да, было 150 метров, и не только 100 метров. По сравнению с Лил Ван и тираннозавром, он был на более высоком уровне. Таким образом, способность гнезда, в котором он находился, также была немного сильнее. «Я понял». Сразу же его фигура двинулась, как прямая вспышка, когда он схватился за призрачную сферу солнца. Взмахнув крыльями, он взлетел высоко в небо, и устремились в огромное скопление белых облаков. Там он тихо ждал. Дальше дело за Лил Ван. Увидев эту сцену, Есюань почувствовал волнение в своем сердце. Он заставил крылья грозовой тучи удерживать призрачную сферу солнца и спрятался высоко в воздухе, пока незаметно устроил засаду снизу. Это был спектакль, который он поставил давно, чтобы поймать улитку с сокровищами приливов. Просто на этот раз, перед тем, как войти в тайное царство духов, произошло нечто, чего он не ожидал. На этом клочке земли, кроме него, действительно были люди из клана Вечной Ночи, и поэтому он казался немного неподготовленным. В конце концов, независимо от того, насколько хорош был его план после того, как ему удалось вытащить улитку сокровища приливов из озера, в конечном итоге она будет обнаружена людьми клана Вечной Ночи. Учитывая его силу, он боялся, что в конце концов ему будет сложно получить улитку, и это станет дешевым развлечением для людей из клана Вечной Ночи. Думая об этом, он сделал шаг в своем уме и удержал тираннозавра рядом с собой в его гнезде зверя. На этот раз его тираннозавр был настоящим козырем в его плане. Это Есюань из Цзянчжоу, одновременно на берегу озера у подножия горы Ециюнь, который получил уведомление от Егацзи с помощью психической силы, сузил глаза и внимательно осмотрел окружающие вершины. Место, которое выбрал Есюань, было впадиной в горной вершине рядом с ним. Даже для самого Есюаня, если он не сделает несколько шагов наверх, он также не сможет увидеть Ециюнь. С того места, где они стояли у подножия горы, естественно, было трудно обнаружить Есюаня. Но даже если они не смогли найти Есюаня, Ециюнь не беспокоился. На его стороне было более 10 человек. В конце концов, он был всего лишь одним человеком в целом, и он был всего лишь укротителем зверей, едва вошедшим в ранг черного железа. Естественно, Ециюнь не думал о нем много. Однако, хотя его мысли были такими, он вспомнил, что Егацзи сказал ему ранее через передачу психической силы, что, если это возможно, он должен преподать Есюаню суровый урок. Так что он все же достал свой мобильный телефон с этой мыслью. Он пролистал его и нашел фотографии Есюаня, которые он ранее собрал. У него была привычка собирать фотографии самых разных популярных фигур, и в этот период Есюань сделал себе имя в Цанчжоу. Следовательно, его фотографии также попали в коллекцию Ециюнь. На этот раз они пригодились. Держа телефон в руке, он показал их нескольким людей. Смеясь, он сказал: «Все, вы это видите? Этого человека зовут Есюань, он из Цзянчжоу. На этот раз он также пошел с нами в тайное царство духов, и вполне возможно, что он тоже охотится за этой сферой. Если кто-то из вас встретит его позже, никогда не вступайте с ним в конфликт». Пока он говорил, телефон в его руке трясся, и фотография Лил Ван, стоящего на плече Есюаня, быстро нашла отражение в паре ледяных глаз в озере недалеко от него. Желая разобраться с Есюанем, он сам и его люди, естественно, не могли сделать шаг. В противном случае, если бы все стало действительно ужасно, даже Егацзи не смог бы защитить его. Но если атака была совершена этой скрытой под водой бронзовой змейкой без хозяина, то это была совсем другая история. В этом мире, кроме зверей-укротителя, существовали и монстры, которых люди могли приручить. Единственное, что такое чудовище не дало энергию укротителю зверей. Он мог только подчиняться приказам укротителя зверей, и был определенный риск предательства. Эта странная подводная змея была передана ему после того, как ее приручила его семья.